Глава 14. Как обучать генератов? Как правило, их обучают для определенных работ, но в случае необходимости их можно усовершенствовать. Порой какой-нибудь генерат спонтанно продвигается в рамках своего класса, но перейти в другой, более высокий класс без помощи извне считается невозможным. Насколько я понимаю, «невозможно» – это слово, которое в кладезе следует употреблять, предварительно хорошенько подумав. Когда дело касается воображения, случиться может что угодно, и обычно случается. Четверг, но не тот, беллетрицейские хроники. Я отправилась домой своим ходом, когда в грозовом перевале окончилась зачистка. Глава ячейки катринистов был хорошо известен беллетрицей, и предпочел наши пистолеты внутри дома клыкам Большого Мартина снаружи. Дом отремонтировали парой новых строк, а поскольку Хэвишем проводила заседание между главами, никто из читателей ничего не заметил. Единственным свидетельством нападения в книге остался дробовик Гертона, который случайно выстрелил в 32 главе, видимо, из-за того, что рикошетное поле повредило механизм затвора. «Как прошел день?» – спросила бабушка. «Началось все очень описательно», – сказала я, падая на диван и щекоча пиквик, которая воспринимала жизнь серьезно и степенно. Но кончилось весьма драматично. «Снова тебя кто-нибудь спасал?» «В этот раз нет». «Первые дни на новой работе всегда немного выбивают из колеи», – заметила бабушка. «Почему ты снова должна работать на беллетрицию?» Это часть сделки по программе обмена. «Ах, да», — ответила она, — «омлет тебе сделать?» «Да, что-нибудь поесть». «Хорошо, разбей мне несколько яиц и смешай, а еще дай сковородку». Я с трудом поднялась и пошла на кухоньку, где стоял, как всегда, набитый холодильник. «А где Иб с Оббом?» — спросила я. «Думаю, ушли», — ответила бабушка. «Не сделаешь нам по чашечке чаю, раз уж встала?» «Конечно. Никак не могу вспомнить фамилию Лондона, ба. Весь день пыталась». Бабушка вошла в кухоньку и села на стул, который стоял так, что я постоянно натыкалась на него. От бабушки пахло шерри, но я, ей-богу, не понимала, где она его прячет. «Ну, хоть как он выглядит, ты помнишь?» Я замерла и уставилась в иллюминатор кухоньки. «Да», — медленно проговорила я, — «каждую черточку, каждую родинку, даже каждое выражение его лица. Но я все равно помню, что он погиб в Крыму». «Этого никогда не было, дорогая», — воскликнула она. «Но на самом деле, на твоем месте я взяла бы миску побольше. То, что ты можешь вспомнить его лицо, говорит о том, что со вчерашнего дня он не поблек в твоей памяти. Я взяла бы сливочное масло, а не растительное. И если у тебя есть грибы, почему бы не покрошить их с луком и беконом? У тебя есть бекон?» «Возможно, но ты так и не сказала мне, как находишь дорогу сюда, ба». «Это просто объяснить», — отозвалась бабушка. «Скажи, ты не составила мне список самых нудных книг, какие только можно достать?» Бабушкину не тот было 108 лет, и она пребывала в уверенности, что не умрет, пока не прочтет 10 самых занудных классиков. Некоторое время назад я предложила ей «Королеву фей», «Потерянный рай», «Айвенга», «Моби Дика», «В поисках утраченного времени», «Памелу» и «Странствия пилигрима». Она прочла их все и еще множество других, но все еще не покинула нас. Беда в том, что занудный – такая же размытая категория, как и очаровательный. Так что мне и правда придется вспомнить еще десяток книг, которые она сочла бы скучными. «Как насчет Сайлиса Марнера?» «Душен только местами, как и тяжелые времена. Тебе придется поискать что понуднее. Я бы взяла сковородку побольше, огонь сделала поменьше». «Ладно», — сказала я, начиная раздражаться. «Может, сама сготовишь? Ты ведь уже сделала почти всю работу». «Нет-нет», — ответила бабушка, немало не обидевшись. «У тебя прекрасно получается». В дверях послышалась толкотня, и вошел Иб, а по пятам за ним Обб. «Поздравляю!» — воскликнула я. «С чем?» – спросил Иб, который теперь разительно отличался от Обба. Для начала Обб был дюйма на 4 выше Ибба, и волосы у него были темнее, а Иб постепенно превращался в блондина. «Вы получили заглавную букву». «Да», – радостно ответил Иб. «Просто невероятно, как один день в святом табула-расе может изменить тебя. Завтра мы закончим наше половое обучение и к концу недели вольемся в группу персонажей». «Я хочу быть мужчиной-воспитателем», – сказал Об. «Наш учитель говорит, что иногда мы можем выбирать, что делать и куда идти. Ты готовишь ужин?» «Нет», – ответила я, испытывая их способность к юмору. «Я провожу термотерапию яиц моей дронтихи». Иб рассмеялся, что было, на мой взгляд, добрым знаком, и пошел вместе с Оббом практиковаться в причудливых ответах на случай, если оба получат назначение на должность закадычного друга с чувством юмора. «Подростки!» – проворчала бабушка, но не тот, и прицокнула языком. «Лучше сделать омлет попышнее. Последи, ладно? Я хочу прилечь». Через 20 минут мы все уселись за стол. Оба расчесал волосы на прямой пробор. Иб надел одно из бабушкиных платьев в синюю клеточку. «Надеешься стать женщиной?» – спросила я, передавая Ибу тарелку. «Да», – ответил Иб, – «но не такой, как ты. Я бы хотела быть поженственнее и чуть беспомощнее, из тех, кто громко визжит, попадая в переделку, и которых приходится спасать». «Правда?» – спросила я, передавая бабушке салат. «Почему?» Иб пожал плечами.